Глава 20. Пираты. «Предлагаю сесть на хвост пиратам», — Ира воинственно сверкнула глазами. «Там мы точно найдем демонов». «Нам нельзя пока никуда идти», — не согласилась Света. «Ты когда стала такой кровожадной? Хочешь идти туда, где много смерти, в поисках смерти? Это нам потом, возможно, придется годами космос бороздить. Думаешь, так легко встретить небесного или демона бессильной группы? От смертных толку нет, их жизни ничего не стоят для... Ты сама недавно была смертной», — съязвила Света. «А говоришь так, будто родилась демоницей, коварной и жестокой». «Свет, времена изменились. Если мы сейчас ничего не предпримем, нас убьют смертные. Ты видела тот флот? Не будь там лодки, нам пришел бы конец». Мы сидели в гостиной духа замка у камина и обсуждали наш следующий шаг. Дух в замок спрятали, как и в прошлый раз, вырыли тоннель, установили в нем духа и скрыли вход большим миражом. «Эскобар, что ты думаешь?» Ира повернулась ко мне, Света тоже. «Давайте продолжим следить за пиратами», задумчиво предложил я. «А за это время я постараюсь сделать для вас первых имманентных духов 5-го ранга. Если успею, мы отправимся вместе с пиратами. Если же нет, то подложим им духа желтого жука. И позже попробуем на лодке найти их». «Ладно», — неохотно согласилась Ира. «Но мне кажется, что ты ошибаешься. Даже если не успеешь сотворить духов, надо идти за пиратами. Времени все меньше, а врагов больше. Даже если ты получишь 6 капель безимманентных духов, это будет не то», — улыбнулся я. «Я сделаю духов 4-го ранга имманентными», — фыркнула Ира. «Так поступает большинство высших. Это ты обнаглел и хочешь исключительно духов 5-го ранга». «Ладно, я встал. Раз мы все решили, пойду творить». «Оставь лодку, вдруг пригодится», — попросила Ира. Вынув духа из пространственного янтаря, я телепортировался в лабораторию. Пока Эскобар занимался духотворчеством, Ира наблюдала за пиратами. Ей была интересна жизнь космических пиратов. Буквально недавно она читала о них в комиксах и видела их на экранах кинотеатров. А здесь... настоящие космические пираты. Те, кто бороздят космос и грабят корабли смертных. Но Ира скоро разочаровалась. В пиратах не было абсолютно ничего захватывающего. Грязные демоны постоянно бронились и дрались друг с другом. А еще они сутками пили. Ира не знала, какой напиток так сильно действует на демонов, но те после него слюни пускали. Интерес к пиратам быстро пропал. Осталось желание перебить их, чтобы очистить мир от отбросов. После того, как Ира стала демоном, ее внутренняя жестокость ничем не сдерживалась. Она хотела убивать, сжигать, веселиться. И то, что Ира грандмастер хаоса, не помогало ей решить эту проблему. Даже наоборот, Ире часто на ум приходили совершенно сумасбродные мысли, которые она с великим трудом держала при себе. И все благодаря двум людям, Свете и Эскобару. Раньше был еще Пердик, он сильнее остальных влиял на нее. Ира боялась разочаровать наставника, который относился к ней с такой любовью. Прямо как родной дедушка. Поэтому Ира вела себя спокойно, старалась не показывать жестокую часть себя. Однако наставник погиб, и, зная Эскобара, внутри него живет тьма похлеще Ириной. Только Света не разделяла жестокость сестры. Время шло, а Ира продолжала наблюдать за пиратами, но уже по инерции. Ее любопытство давно потухло, но ей было нечего делать. Света тренируется, а Эскобар творит. И в один день бесполезное занятие Иры принесло плоды. На планету к пиратам спустился корабль с прозрачными крыльями, похожий на гигантскую муху. Ира уже исследовала весь космопарк пиратов и нашла там только старые побитые корабли. А этот прям новенький, блестит. Иру заинтриговал таинственный гость, и вскоре она поняла, кто это. Лидер космических пиратов. Между собой они его называли Серебром. Ира начала нервничать. Лидер этих пиратов должен быть высшим, никто другой не смог бы управлять столькими демонами четвертого ранга. Первым желанием было предупредить Эскобара, сейчас только он способен на равных сражаться с высшими. Но затем она решила рискнуть. Как грандмастер хаоса, Ира умеет имитировать другие направленности, и с помощью пламени хаоса она скрывала себя от пиратов. Но она не была уверена, что этот же трюк сработает с серебром. Корабль в виде мухи спустился на базу пиратов. И вскоре из судна вылетел высший демон. Одетый в ярко-серебряные доспехи с маской на лице, он выглядел устрашающе. Но Ира не чувствовала в этом демоне силу. Даже от Старика Небесного, который создавал мечи, исходила более ощутимая мощь, чем от серебра. Взгляд высшего пронесся по округе и прошел сквозь Иру. Пламя хаоса в этот момент стало полупрозрачным, призрачным. И серебро ничего не заметил. А Ира поняла, что он неполноценный высший демон. Ложный. Он не смог поднять свой витальный дух до пятого ранга, потому что второй такой же принадлежит другому демону. И ему пришлось использовать обманные методы, чтобы пройти трансформацию высшего. Такие демоны всегда слабее, чем настоящие высшие. Когда Ира расслабилась, с корабля вылетел еще один демон. Тело ребенка пухлое и нежное. А вот голова уродливого старика с огромным морщинистым носом. Ира передернулась от отвращения. Демон втянул воздух в свой большой нос. Пламя вокруг Иры заколыхалось и почернело. Уродливый демон ничего подозрительного не отыскал, полетел вслед за серебром. Ира внимательно пригляделась к нему. Тоже псевдовысший, но гораздо слабее серебра. Ира была уверена, что даже на четвертом ранге смогла бы, если бы не убить урода, то как минимум прогнать. Два ложных высших демона провели среди пиратов 3 дня по календарю ада. Все это время Ира следила за ними, размышляя, что ей предпринять. В итоге, когда 2 демона вернулись на свой корабль муху, она решила убить их. Идея пришла ей спонтанно, они явно слабее ее, почему бы не попробовать? Ира вынула лодку и нежно погладила ее бортик. На нее накатила печаль по погибшему наставнику. Ира до последнего надеялась, что он жив, но в глубине души знала правду. Переборов приступ грусти, Ира села в лодку и направила духа вверх за пределы планеты. Пламя хаоса по ее мысленной команде объяло лодку, скрывая от лишних глаз. Зависнув в космосе, Ира хищно смотрела, как корабль-муха взлетает. Судно легко прошло сквозь атмосферу и поплыло по космосу. На поверхности мухи зажглись серебристые линии, корабль собирался резко ускориться. Именно в этот момент Ира ударила. Волна пламени хаоса возникла из ниоткуда и окутала судно смертных. Но затем случилось то, чего Ира никак не ожидала. Корабль вспыхнул белым, ослепляя, а затем взорвался, как сверхновая, испепеляя всех смертных существ на планете. Волна взрыва меньше, чем за мгновение настигла Иру и захлестнула ее с головой. Света сидела в тренировочной комнате и держала на ладонях небольшую розовую жемчужину. На ее плече отдыхала маленькая, похожая на игрушечную, белая чайка. Наставница Алекса связалась со Светой и многое ей рассказала. Как извращенные затопили каждый регион ада, как облака треснули, как в сильнейшей стране смертных, Федерации Феникса, вспыхнуло восстание, в которое вмешались демоны и небесные. Огромной страны, охватывавшей несколько звездных систем, не стало. Шахматист сразился с крестным отцом и проиграл, едва не погибнув. Колода наконец-то нашла кровавый лес, место наследия. Только вот толку от него больше нет. Кровавый лес превратился в огромный алый кристалл. Все его свойства исчезли. Мир духов медленно погибал. Каждый его уголок объяло пламя войны. Демоны, небесные, смертные, люди умирали миллионами каждый день. И единственное спасение, которое видели высшие – достигнуть ядра Демиурга. Выяснить, какое наследие они должны получить, что такое вообще это ядро Демиурга. Света погладила чайку. Наставница Алекса пока не знает, что Пердик погиб, и она позвала ее, Свету, к себе. А также рассказала об одной очень хорошей для Эскобара новости. Вдруг пол под ногами Светы затрясся, она сразу же активировала книгу порядка и вскинула голову. Где-то в космосе прогремел взрыв невероятной мощи. «Эскобар!» Ира удивленно уставилась на меня, а затем перевела взгляд на яркую вспышку в космосе. «Почему эта штука так рванула?» «Они перевозили какую-то взрывчатку», — проворчал я, обнимая Иру за талию. «Ты могла умереть, если бы я не успел». «А как ты узнал, что я нападу на корабль?» Ира прищурилась. «Мои фантомы следили за пиратами и тобой и докладывали мне, что происходит». «Так и успел. Это тебе». Я протянул Ире ладонь, на которой лежала ярко-синяя бабочка. «Это...» «Дух-доспех хаоса пятого ранга». «Спасибо!» Ира обрадованно обняла меня и поцеловала в щеку. После чего аккуратно приняла духа, села на борт лодки, укусила себя за палец и приложила рану к бабочке. Дух медленно растворился в крови Иры и по ее венам устремился к сердцу. Девушка скривилась от боли. Получать имманентных духов всегда неприятно и больно. Через несколько минут Ира выдохнула и прикрыла глаза. На ее теле медленно проявился доспех. Очень необычный. Синий-фиолетовый, внутри него непрерывно вспыхивали разноцветные пузыри. «Ну, как тебе?» Ира покрутилась на месте. «Очень ярко. Давай вернемся, взрыв затих. Надо пиратов добить, раз уж ты начала». «Со Светой все в порядке?» Вдруг заволновалась Ира. «Конечно», — хмыкнул я. «Она выше небесной, тем более грандмастер порядка. Да и взрыв был далеко». Я активировал лодку, и мы оказались на поверхности планеты. Выглядела она ужасно. Песок раскалился, все растения превратились в пепел, а живые существа сгорели дотла. Единственный, кто остался цел — пираты. Их база разрушилась, но сами демоны не сильно пострадали, им обожгло кожу, волосы подпалило и ослепило. Но не более. «Можно я ими займусь?» — попросила Ира, хищно облизнувшись. «Заодно и попытаюсь узнать, что перевозил тот корабль». «Ладно», — легко согласился я. «Среди пиратов нет высших, а с доспехом хаоса Ира выживет даже в эпицентре взрыва того корабля-мухи». Поэтому я совершенно не беспокоился за нее. Мы с Ирой разделились. Она пошла убивать пиратов, я вернулся на нашу базу. Света уже ждала меня, сидела в белом кресле у входа в дух замок и гладила белую чайку. «Спасибо, что снова выручил Иру», — спокойно заговорила она. «У меня есть новости от наставницы». «От мамы?» — у меня пересохло в горле. «Да». Она нашла меня и передала сообщение о том, что происходит в мире. Света перечислила все те ужасы, что творятся в мире духов. Облака раскололись. Даже не представляю, как это возможно. Но в результате целые города сгинули, небесные в панике. Шахматист, мой дорогой братец, все-таки напал на крестного отца. В качестве жертвы он выбрал единственного инварианта среди демонов шестого ранга, отца тысячи форм. Собрал огромную армию, состоящую исключительно из высших демонов, и напал на зооморфа. Как итог, 70% его армии погибло, сам шахматист сильно ранен и с трудом сбежал. Да уж. Но самое главное, Света оставила напоследок. «Наставница просит присоединиться к ней. Она передала, что с помощью этой жемчужины я смогу телепортироваться к ней». Света показала розовую жемчужину. «Также она просила передать тебе кое-что». Света выжидающе посмотрела на меня, ее губы изогнулись в легкой улыбке. «И что?» — покорно спросил я, зная, что Света именно этого и ждет. Владелец духа материализация фантома погиб. Он был в армии шахматиста. «Пока не поздно, создавай нового духа пятого ранга». Меня будто током ударило. Я вздрогнул всем телом и неверяще уставился на Свету. «Я знала, что ты обрадуешься». Глаза Светы весело заблестели. «С этим духом ты станешь намного сильнее. да?» «Я сам не могу представить, насколько», — хрипло пробормотал я. Хотелось сразу же броситься в лабораторию и начать творить. Вдруг сейчас кто-то еще работает над материализацией фантома. Этот дух невероятно ценный, он основа всей направленности фантома. Краеугольный камень, без которого демон с духами фантома никогда не раскроется во всю силу. Направленность фантома зародилась относительно недавно, в эпоху процветания, менее 600 тысяч лет назад. И за это время было создано не так уж много духов. Но по-настоящему направленность фантома расцвела именно с появлением материализации фантома. Если раньше фантомы служили больше ради отвлечения, то с появлением материализации они научились атаковать. Сейчас существует много подобных духов: окаменение фантома, оледенение фантома, возгорание фантома. Все эти духи давно уже созданы и тщательно хранятся семьями демонов и небесных. И все они рядом не стоят с материализацией. Но перед тем, как броситься творить духа, следует закончить с последним делом. «Дай жемчужину», — попросил я. Света отдала, и я принялся внимательно ее изучать. Семейный дух 4-го ранга может переместить одного человека к материнскому духу. С ним Света попадет к маме, но что дальше? «Отправляйся к ней», — я посмотрел в глаза Свете. «И расскажи о смерти Пердика. Мы пока побудем здесь, подождем ответа». В глазах Светы появилось сомнение. «С нами ничего не случится», — покачал я головой. «У Иры доспех хаоса 5-го ранга, она сможет выжить даже в самой сложной ситуации. Кстати, это тебе». Я вынул из пространственного янтаря небольшую золотую бирку и отдал Свете. «Это дух, щит порядка 5-го ранга. Пердик и мама очень хорошо подобрали для вас духов. Они редкие и сложные в творении, требующие уникальных ресурсов и древних рецептов. Не знаю, где Пердик достал столько ресурсов, но только благодаря ему я смог создать доспех хаоса и щит порядка». «Я слышала, что рецепт этого духа потерян в древнюю эпоху», — тихо заговорила Света, завороженно разглядывая бирку. «Он был имманентным духом демиурга Акселя, небесного 6-го ранга, основателя крепости Правды. За этот щит любой из крепости Правды готов жизнь отдать, а демиург Правды тут же откроет на меня охоту, если узнает. Сливайся с духом и отправляйся к маме», — поторопил я Свету. Крепость Правды, как и небесный грот, одна из семи земель рая. И демиург Правды, небесный 6-го ранга, который сейчас является главой крепости. По силам он равен крестному отцу Ада. Если такой монстр откроет охоту на Свету, ей не сдобровать. «Да, сейчас», — Света порезала руку, и золотая бирка растворилась в ранке. Девушка даже не поморщилась. У небесных нет боли при слиянии духа с каплей крови небесного. «Ты торопишься», — Света взглянула на меня. «Иди, твори духа. Я попрощаюсь с Ирой и телепортируюсь к наставнице. Жемчужина же легко использовать». «Да, просто раздави ее», — кивнул я, затем пересилил себя, подошел к Свете и поцеловал ее в губы. Она прикрыла глаза, отвечая на поцелуй. А когда я оторвался от нее и отступил на шаг, прошептала: «Будь осторожнее». «Ты тоже». Я телепортировался в лабораторию. На границе между галактикой и адом. Из пустоты вывалился шахматист со сквозной дырой в груди и оторванной правой рукой. Под его ногами появилась шахматная доска, и демон устремился вниз к пламени. Глаза шахматиста до сих пор стояли сцены недавней битвы. Он недооценил крестных отцов. Сильно недооценил. Ему даже не удалось коснуться отца тысячи форм. Шахматист хотел убить крестного отца, хотел получить силу, с помощью которой смог бы противостоять родному отцу. Сотни лет назад он поклялся, что убьет его, когда еще жил на смертной планете с младшим братом-инвалидом. Как любой ребенок бессмертного, шахматист каждые полгода проходил через ад. И только брат помогал ему держаться в здравом уме. Но в один день, когда молодой шахматист вернулся из очередного полугодичного путешествия, он узнал о смерти брата. У того засбоил аппарат жизнеобеспечения, и никого не оказалось рядом, чтобы помочь ему. В тот день шахматист поклялся, что убьет отца. Лишь эта мысль позволила ему прожить столько лет и стать одним из самых известных демонов ада. Шахматист вдруг почувствовал опасность, его сердце быстро застучало. Раздалось курлыканье, пронесшееся волной по всему космосу. Шахматист сплюнул кровь, доска под ним исчезла, он начал терять сознание. Из пустоты появилась белая ладонь и схватила шахматиста за голову. Демон за несколько секунд постарел и превратился в дряхлого старика. Его глаза потухли, и он рассыпался белым порошком.